118. 9 февраля 1916 года. «Нынче ночью я видел тебя во сне. Ты была несчастлива. Сейчас уже не помню, как и почему, но участь твоя была горькой. Проснувшись, я вспомнил о твоем письме, причине этого сна, и подумал, что хоть положение твое не так трагично и таинственно, как мне снилось, но все же долгие месяцы ты ведешь незавидную жизнь. Госпоже М., нам лучше сходить вместе, когда я приеду в отпуск. Через месячишко или даже скорее. Обсудим втроем в дружеской беседе, можно ли что-либо предпринять и что именно. Когда буду знать точную дату отъезда, спешусь с ней и условлюсь о встрече. До тех пор я не смогу ничего послать в газеты по очень важным соображениям, о которых писал тебе. Я объединяю все свои записи. Я буду как можно больше экономить, а во время отпуска надо постараться пореже залезать в мартовские полсотни франков. Кроме того, тут есть еще одно важное обстоятельство, о котором я вспомнил теперь. Договор с Матен запрещает мне печататься сколько-нибудь регулярно в других газетах. Значит, когда я приеду, мне придется прежде всего сходить в Матен, чтобы все устроить, получить разрешение на определенных условиях и так далее». Я не посылаю тебе своих записей, они мне нужны. Я занят сейчас сооружением большой махины, и мне необходим весь материал для того, чтобы каждый отрывок встал на свое место. А материал мой состоит главным образом из красочных деталей, их так много, что я не могу держать все в памяти, так сказать, в уме, и заметки мне необходимы. Ну, я, конечно, покажу тебе рукопись, а прежде чем идти в редакцию, мы вместе посмотрим, какие сделать сокращения и купюры, так как некоторые куски сейчас нельзя будет напечатать. Твое мнение мне необходимо, сам я уже теряю способность разобраться в этом. Не забудь написать мне насчет моей новеллы о санатории. Я хотел бы знать, пошла ли она в печать, и если да, получить экземпляр. В противном случае я попытаюсь разыскать рукопись или восстановить ее по черновикам, оставшимся в Париже. Помню, что писал ее на столе в столовой, да так все и оставил. Если бы тебе удалось найти рукопись, то до поры до времени это бы все уладило. Прилагаю письма от Пере Брюн.